Лисмар, по-видимому, удивился. «Но я вижу некоторую разницу между этими людьми, суперинтендант. Извините, но я тоже выскажу некоторые необоснованные умозаключения». Он сунул руки в карманы и с интересом взглянул на Пита. «А вы уверены, что капитан Уинтроп был знаком с Виктором Гарриком?» «Уверен, что капитан не питал никакой любви ни к какому роду музыки, а Виктор столь же явно никогда не интересовался военным флотом. Он очень мирный, очень преданный искусству молодой человек, мечтатель, а не человек действия. Он ненавидит все формы насилия и жестокости, и жизнь, подчиняющаяся строгой дисциплине и узаконенной воинственности, характерной для жизни на борту корабля, совершенно чужда натуре Виктора». «Это была не дружба по зову души», — объяснил, улыбаясь, Пит. Его позабавило описание, данное сэром Джеймсом, флотскому образу жизни. «Это не те отношения, которые выбрал бы сам Виктор. Это семейные отношения». «Разве они родственники?» — очень удивился Лисмар. «Я предполагал, что отец Виктора умер, а у матери нет обширной родни. По крайней мере, тех, с кем она поддерживала бы тесные отношения. Я говорю не о кровном родстве. Капитан Уинтроп был его крестным отцом». «А-а-а!» Лицо Лисмара просветлело. «Да, понимаю. Это совсем другое дело. Да, тогда все встает на место». «Простите, сэр Джеймс, но вы говорите так, словно были знакомы с капитаном Уинтропом». «И опять я должен извиниться перед вами, суперинтендант. Я совершенно непреднамеренно ввел вас в заблуждение. Мы никогда не встречались с ним. Я знаком с миссис Уинтроп, и то очень поверхностно. Очаровательная женщина и очень любит музыку». «Вы знакомы с миссис Уинтроп?» Пит сразу ухватился за эту новость, еще не зная, даст ли ему это что-нибудь. Но в его деле были ценны даже самые незначительные нити. У него их было так мало. «А она была знакома с мистером Арлиджем, не знаете?» Лисмар удивился. «Да, конечно. Заметьте, я не знаю, насколько продолжительно или глубоко было это знакомство. Возможно, то была просто естественная симпатия на почве любви к музыке, совпадение вкусов и неподдельной доброты Эйдена. Он был очень деликатным и внимательным человеком, знаете ли. Его сочувствие было легко возбудить». «Сочувствие? А что, миссис Уинтроп могла на что-нибудь пожаловаться?» «Могла», — кивнул Лисмар с любопытством, взглянув на Пита. «Не знаю, что за причина, но припоминаю, как однажды видел ее чем-то глубоко расстроенной. Она рыдала, и Эйден пытался ее успокоить. Не думаю, что это ему вполне удалось. Она ушла в сопровождении молодого джентльмена, довольно смуглого на вид. Полагаю, это был ее брат. Он тоже показался в высшей степени взволнованным тем, что произошло, просто вне себя от гнева». «Ее брат? Бартоломью Митчелл?» — быстро спросил Пит. «Сожалею, что не могу припомнить его имени», — извинился Лисмар. «Я даже не уверен, видел ли я его когда-нибудь до того случая. Потом Мейден что-то рассказывал мне об этом. Вот, наверное, почему я и решил, что это был ее брат. Вы кажетесь озабоченным, суперинтендант. Это все имеет для вас какое-то значение?» «Не уверен», — откровенно ответил Пит. Но он чувствовал, как сильно у него забился пульс, несмотря на все попытки сдерживаться. «Возможно ли, что тогда имела место размолвка между мистером Арлиджем и миссис Уинтроп? По крайней мере, мистер Митчелл не предполагал такую возможность». «Эйден и миссис Уинтроп?» — очень удивился Лисмар. «Я не могу себе этого представить». «Но это возможно?» «Очевидно», — неохотно согласился Лисмар. «По крайней мере, можно предположить, что так воспринял ситуацию мистер Митчелл. Он был сердит. Вообще-то говоря, он попросту разозлился». «А может быть, вы еще что-нибудь вспомните, сэр Джеймс?» — настаивал Пит. «Какое-нибудь слово, пусть даже жест?» Лисмор встревожился и поджал губы. «Ну, пожалуйста». Пит едва сдерживал нетерпение. Тот глубоко вздохнул и пожевал губами. «Я слышал обрывки разговора, суперинтендант. Я питаю отвращение к тому, чтобы рассказывать о, вероятно, очень личной беседе, но понимаю, что для вас это очень важно». Томас затаил дыхание, так ему поскорее хотелось все узнать. «Я слышал, как человек, предположительно ее брат, произнес вне себя от гнева: «Это не твоя вина». Его отрицание носило очень яростный характер. А дальше он сказал: «Я бы не стал так говорить. Это совершенно нелепо и не соответствует действительности. Если же Тора так глупа и настолько введена в заблуждение, что думает подобным образом, это ее несчастье, но я не хочу, чтобы оно было твоим. Ты ничего не сделала. Слышишь, ты ничем этому не способствовала. Выкинь все это из головы совершенно и начни все сначала». Может быть, я не совсем точно передаю его слова, но все же достаточно близко, и уж во всяком случае смысл сказанного был именно таким. И Лисмор выжидающе взглянул на Пита. Тот не знал, что и подумать. Возможно ли, что Барт Митчелл имел в виду смерть Уинтропа, и что может обо всем этом знать Тора Гаррик? «Итак», — осведомился Лисмор. Томас встрепенулся. «А вы слышали, что она ответила?» «Только отчасти. Она была расстроена и не совсем последовательна». «Что же вы слышали?» «О, она настаивала, что это ее вина, что случившееся произошло из-за ее глупости, что пусть он так не сердится, что это необычное явление и так далее в этом роде. Извините, но я чувствовал себя очень неловко из-за того, что невольно подслушал». «А мистер Митчелл был какое-то время в обществе мистера Арлиджа?» — настойчиво нажимал Пит. «Как он вел себя тогда?» «Нет, вместе я их никогда не встречал», — покачал головой Лисмор. «Насколько я могу припомнить, тогда Эйден ушел, чтобы дирижировать во втором отделении концерта, а мистер Митчелл повел миссис Уинтроп к выходу, и они уехали. К тому времени они, по-видимому, уладили свои разногласия. Возможно, он уверил ее, что был прав, и вид у нее был вполне успокоенный». «Спасибо. Вы оказали мне чрезвычайную помощь». Пит встал, в голове его бешено крутились мысли. «Благодарю, что уделили мне ваше время и были откровенны». Он развернулся, чтобы уйти. «Всего хорошего, сэр Джеймс». «Всего хорошего, суперинтендант», — сказал Лисмор, испытывая некоторую неловкость и в то же время любопытство. Эмили была довольна приемом, несмотря на то, что это было сугубо политическое событие. Существовали некоторые аспекты избирательной кампании, которые не волновали ее ни в малейшей степени. Было забавно иногда выступать перед уличной толпой, но, как правило, такие выступления для Джека были утомительны, обескураживающи и даже опасны. Помогать Джеку писать статьи и речи для различных специфических аудиторий также было большой докукой, но она шла на это исключительно потому, что всячески хотела ему помочь, использовать в его интересах все имеющиеся преимущества и возможности и сделать все, на что способна, даже если это было сражение, выиграть которое у них не было никаких шансов. Но за последние несколько дней положение довольно заметно изменилось. Признаки перемены были едва уловимы, однако они все-таки проявились, и в изменившемся тоне одного из главных и постоянных авторов «Таймс», и в интересе к мотивам критического отношения Этли к деятельности полиции. Возникло даже предположение, что, возможно, верность Джека Редли определенному политическому направлению значительнее, чем то желательно на данный момент. Была также затронута проблема патриотизма. Но это суаре было удачным и интересным. Эмили танцевала и болтала, Последнее она делала с видимым простодушием, однако на самом деле с величайшим, насколько можно вообразить, искусством. Она льстила и смеялась, а один-два раза, уловив подходящий момент, проявила большую проницательность и даже политическую мудрость, к удивлению и восхищению нескольких солидных пожилых людей с влиянием. Нет, положительно, прием был чрезвычайно удачен. Когда они с Джеком собрались уходить, Эмили, будучи уже на вершине популярности, торжественно выплыла под руку с ним на улицу. Они решили пройти короткий путь до Эшвардхаус пешком, чтобы насладиться душистым весенним воздухом. Высоко над деревьями, как серебряный фонарь, горела луна, и воздух был напоен ароматом ночных цветов. Мимо мелькали, стуча колесами, кареты с зажженными фонарями, свет которых прорезал темноту, окутывающую их в промежутках между ламповыми столбами, и казалось тогда, что с ними вся нежность ночи. Джек тихонько напевал и шел немного с развальцей. То не было признаком небрежности манер, просто он был очень доволен и ощущал огромное, захватывающее чувство благополучия и подъема при мысли, как хорошо складываются его дела. Эмили улыбалась и тоже подпевала. Они свернули за угол с широкой, хорошо освещенной улицы на более узкую тихую дорожку между стенами садов, через которые свешивались ветви деревьев, затеняющие фонари на тонких столбах. Внезапно Джек вскрикнул, бросился к жене, грубо схватил ее за талию и швырнул, сбив с ног в канаву, прежде чем сам упал на руки, едва не разбив лицо об лыжник. Встревоженная Эмили громко вскрикнула. А затем пришел настоящий страх. Над Джеком нависла темная фигура. Лицо человека было закрыто, а в руках он поднимал нечто с огромным лезвием, похожее на топор. И она закричала во всю силу легких. Джек был распростерт на мостовой, фигура возвышалась над ним. У Эмили не было никакого оружия, совсем ничего, чем можно было бы защитить Джека или себя. Но о себе она даже не подумала. Фигура подняла высоко руки. Джек перекатился на спину и изо всей силы ударил ее ногами. Одной прямо по щиколотке, и фигура, потеряв равновесие, откачнулась назад. Эмили кричала и кричала. «Боже, неужели никто ее не услышит и не поможет?» Нападавший снова выпрямился и опять занес большой топор. А Джек все еще не поднялся на ноги. Но тут он, все еще опираясь руками о землю, изо всей силы боднул нападавшего головой в солнечное сплетение. Человек охнул и сильно ударился о стену плечами. Послышался звон железа, упавшего на землю. Джек, шатаясь, поднялся. На дорожке показался бегущий человек. Он громко окликнул их, его шаги гулко отдавались в ночной тишине. Нападавший повернулся, подхватил с земли топор и пустился бежать. Прихрамывая, но с удивительной быстротой он завернул за угол, и его поглотила тьма. По мостовой бежал пожилой джентльмен в халате. Между развивающимися полами была видна белая ночная рубашка. «О, Господи! О, Боже мой!» — кричал он. «Что случилось? Мэм, сэр, вы ранены? Вот сюда?» Он опустился на колени возле Джека, который после выпада головой потерял равновесие и опять упал. «Сэр, вы ранены? Кто это был? Воры? Вас обокрали?» «Нет-нет, не думаю», — ответил Джек на оба вопроса отрицательно. С помощью джентльмена он, шатаясь, поднялся на ноги и сразу же повернулся к Эмили. «Мэм», — спросил взволнованный человек, — «вы не пострадали? Он не...» «Нет-нет, все в порядке», — поспешно ответила та. «Благодарю вас за то, что вы так скоро пришли на помощь, сэр, в не очень подходящий для вас момент. Боюсь, если бы не вы, нас бы обязательно обокрали», — поспешно закончил Джек. Показался еще один человек. Добежав до них, он резко остановился. «Что происходит? Кто пострадал? С вами все в порядке, мэм? Эти люди были...» Он взглянул на Джека, потом на джентльмена. «Вы уверены?» «Да, благодарю вас, сэр», — заверила его еле слышно Эмили. «На моего мужа напали, но он отразил нападение, а когда подоспел на помощь этот джентльмен, нападавший бежал». «Благодарение Богу! Не знаю, к чему идет эта страна!» Голос первого джентльмена прерывался от волнения. «Повсюду такое происходит. Не хотите ли зайти ко мне домой? Он всего в сотне шагов отсюда. Мои слуги с радостью подадут вам что-нибудь для подкрепления сил». «Нет, спасибо», — сказал немного нетвердым голосом Джек. «Наш собственный дом немного дальше. Но это очень любезно с вашей стороны». «Вы уверены, что вы дойдете? А вы, мэм?» «О да, спасибо». И Джек взял Эмили за руку. Она почувствовала, что он с трудом держится на ногах и весь дрожит. «Да, спасибо», — подтвердила она. «С вашей стороны очень любезно было выйти к нам. Вы, по всей вероятности, спасли нас от ужасного испытания». «Но вы совершенно уверены?» «Ну, как хотите, конечно. Спокойной ночи, сэр». «Спокойной ночи, мэм». Джек и Эмили снова поблагодарили и поспешили прочь. Шаги их громко раздавались по мостовой, так быстро они шли. «Это был не грабитель», — хрипло сказала Эмили. «Знаю», — ответил Редли, все еще задыхаясь. «Он пытался меня убить». «И у него был топор, Джек. Это был палач. Это был палач из Гайд-парка».